Глава 5. У меня в ушах начинает шуметь. Хочется кого-нибудь придушить. А вот поэтому я и звоню матери раз в неделю. Она мертвого сможет вывести. Мама, это не твои деньги, а отца, если уж на то пошло. Но Игорь оставил все мне, а я больше не хочу вкладываться в твою работу. Займись личной жизнью. И еще, сынок, нам нужно провести время вместе. А то ты, наверное, уже забыл, как я выгляжу. Я прилечу к тебе в гости в следующие выходные. В ушах начинает звенеть. Алло, ты меня слышишь, Демид? Демид. Слышу. Ты рад, что я прилетаю? Я вздыхаю. Конечно, рад, мам. Если не будет денег от семьи, мне придется ужаться в расходах. А я только купил новый бизнес, из-за чего пришлось сильно потратиться. Хотел его раскручивать, но теперь наоборот, придется умерить аппетиты. А временно, конечно. Я даю Вячеславу распоряжение сократить расходы в моей новой сети турфирм, и если понадобится, уволить лишний персонал. Мне нужно решить вопрос с матерью, а как разберусь с проблемой, залью деньги обратно. Вечером встречаюсь в пабе с другом из футбольного клуба. Мы сидим в темном помещении за огромным дубовым столом и смотрим матч на большом экране. Мы с Сашей болеем за одну команду. Познакомились на футбольном матче в Лондоне и быстро поймали одну волну. Оказалось, что Саша тоже из Москвы. Домой добирались вместе. Так и стали общаться. Как выяснилось, несмотря на то, что мы из разных кругов, у нас куча общих тем для разговоров. Саш, ни одна женщина в моей жизни не умеет так кипятить мозг, как моя мать. А вот какое ей дело? Женат я или нет? У нее ведь есть я, есть друзья, связи, влияние, деньги. Это ее светская жизнь. Но чего ей не хватает? Саша вытирает салфеткой усы и отвечает. Я думаю, ей просто нравится, что она может влиять на чужие жизни. Этакая игра в Бога. Только не обижайся. Ты спросил мое мнение. Да, все в порядке. Но она, кажется, забыла, что мне уже не 5 лет. И мне ее игры неинтересны. А в чем проблема, Демид? Она прилетает раз в пару лет. Ну так успокой, мать. Скажи, что у тебя есть невеста. Выбери любую девушку. Пусть сыграет свою роль при маме. А потом с беременностью и детьми можно долго оттягивать. Мол, не получается у нас. А там, глядишь, на самом деле кого-то встретишь. Я делаю глоток пряного горячего кофе и обдумываю слова Саши. А что? Это мысль. Я ведь могу жениться фиктивно. Тогда и клуб смогу купить, и бизнес буду раскручивать. Не думаю, где бы ужаться. Саша кивает. Только где найти подходящую девушку? Друг разводит руками. Следующий день проходит на нервах. Приходится разгребать кучу проблем, которые начали расти после того, как мать отозвала активы. К вечеру настроение взвинчено до предела. И я так и не нашел хорошую девушку на роль невесты. Просто не было времени. А к приезду матери она должна у меня быть. Еще нервов добавляет мысль о том, что Роб не сдержит слова и продаст клуб кому-нибудь другому. Пока я тут решаю свои сложности. Поздно вечером с неизвестного номера мне звонит девушка. Это еще кто? Здравствуйте, меня зовут Людмила. Я от Александра Горина, он мой друг. Саша сказал, что вы можете помочь с работой. Мне очень нужны деньги. Вообще-то я турагент, но могу работать и в других направлениях, если будет обучение. Я ничего не понимаю. С каких пор Саша раздает мой номер безработным девицам, чтобы я их пристроил? Навалившаяся проблема разрывает мне мозг. И у меня сейчас нет ни времени, ни желания взять еще один кейс и помогать кому-то. Поэтому я отвечаю девушке. Нет, я этим не занимаюсь. Нужна работа? Звоните в центр занятости, а не мне. И кладу трубку.